Вот на что стоило обратить внимание с самого начала. Если лестница так хорошо освещена, то чем, ламп или свечей здесь не наблюдалось. Просто светло и все. Магия. Энергет, предположил я. Дух света, возразила Тея, когда свет начал уплотняться и проявляться в виде некоего бесполого гуманоида из неравномерных сгустков. Края тела существа были отчетливо видны благодаря контрасту с неестественным мраком вокруг. Стало темнее, чем должно было бы быть по законам физики с учетом такого источника света. Оно замерло напротив нас. Внутри вытянутого шара, обозначавшего голову, вспыхнули четыре точки, будто две пары глаз. Руки были расставлены в стороны, и на них начали формироваться два сгустка, света и тьмы. Что будет дальше, долго думать не нужно. Мы с Тией ударили первыми. Девушка резко запрыгнула на деревянное ограждение лестницы и, оттолкнувшись от него, бросилась к существу. Дендроморфизм в этой форме был доступен и ей, потому за спиной возникли крылья наподобие тех, что были у Этини. Мелькнули золотые серпы. Существо осело чуть ниже. Из рассеченной на четверть шеи вверх вырывался свет, слегка вернувший освещение в локации. Затем ударил я, щедро зачерпнув силы хаоса и метнув майер твари в сердце. Дух пошатнулся. Вокруг раны пошли янтарные метастазы, но слишком медленно, а сдаваться противник не был намерен. В ответ полетела белая сфера. Она угодила рядом со мной. Я отскочил, польюясь бустом рефлексов и подхватившими меня лианом. Место же осталось оплавленным странной субстанцией, будто слизь из белого холодного света. Те, перепрыгнув на другую часть лестницы, сразу же соскочила вниз, чтобы в полете вновь ранить противника. Я приказал Майру возвращаться и запустил его вновь. Одновременно с этим попытался достать противника другими видами атак, вдруг что сработает. Потянувшаяся к существу лоза прошла мимо, сквозь духа. Тогда я активировал вампиризм Аурала, и он сработал. Мана начала постепенно возвращаться. Мой источник магии света с эфирным вампирским сюрпризом оказался крайне эффективной связкой против существа. Дух завыл, затем сбросил в мою сторону черный шар и следом за ним начал обстреливать стрелами из светящейся белизны. Они также прожигали поверхность, оставляя лишь следы белых потеков. Живучая зараза резко взмыла вверх. Послышался звук бьющегося стекла, и резко стало темно. Вампирский навык слетел, восполнив мне где-то четверть запаса маны, запаса, который вскоре очень мне пригодился, потому что чертов дух, как и все на этом этаже, оказался с сюрпризом. Мы оказались в кромешной мгле, и Тия призвала несколько янтарных рук, добавляя тусклое освещение вокруг. В следующий миг в нас полетел град из сгустков черноты, и сам дух стал абсолютно черным. Навык вампиризма больше не работал, лозы, впрочем, тоже. Оставался Майер, которым я и запустил в противника. Враг уклонился, но с моим мечом такие штуки не проходят. Оружие само скорректировало курс и вошло в левый бок. Затем туда же прилетело несколько янтарных стрелти, и сама девушка, с покрытыми хаосом растительными крыльями за спиной, прыжками устремилась в ближний бой. Но поймать ей его уже не удалось. Дух превратился в сплошной поток черной энергии, обошел в полете и ударил в спину черным шаром. Тия исчезла, оставив после себя какую-то тварь. Та в воздухе держаться не умела и рухнула вниз, на дно лестницы. Выпустив девушку на время из виду, дух бросился на меня. Видимо, понял, что так поймать нас проще. Вот же живучий. Уклоняться получалось с трудом. За скоростью врага я не поспевал совсем. Монстр обошел мою попытку прикрыться ветвями от дендроморфизма и схватил за горло черной рукой. Еще и обидчивый, сволочь, тварь начала высасывать из меня ману. Совсем как я сам недавно из нее, но на черную форму это уже не работало. Зато вовремя поспевал Майер, которому я приказал вернуться, и оружие благополучно пролетело через существо, причинив ему боль. Дух с трудом его прихватил и выбросил с лестницы вниз. Возродившаяся тя появилась за спиной у духа. Я с почти нулевым запасом маны щедро зачерпнул хаос и вонзил пожелтевшую от его энергии острую ветвь в существо. Хаос принялся охватывать монстра мелкими янтарными ветвями, не позволяя вырваться. И этим по полной программе воспользовалась Тия. Спустя несколько секунд в руке у девушки был странный шар, часть которого была черна и поглощала свет, а часть, наоборот, светилась будто кусочек солнца. С бешено колотящимся сердцем я присел к холодной стене, там же рядом с плазлой Тия. Некоторое время мы просто молча переводили дух. Я слышал сердцебиение девушки и дыхание, которая становилась все более и более спокойным. Майер сам, без команды запрыгнул на лестницу и вонзился передо мной в деревянный пол, будто послушный зверь. «Ты как?» — с некоторым запозданием спросил я у девушки. «Все в порядке. Хаос помог. Он почти универсальный. Получается, почти», — кивнула тебе в свете половинки фрагмента духа. «Астрал сопротивляется, а мертвая магия поглощает его, как и любую другую силу, и некоторые механизмы. В рамках стены это почти все», — задумался я. «Неудивительно, что опасная в сущности стихия настолько популярна. Без хаоса на эту нечисть нужно два мага, света и тьмы. У тебя закончилась мана?» — спросила Тия. «Мгновенная материализация растений против законов физики. Это дорого стоит». Девушка с трудом поднялась, щелкнула пальцами левой руки, и по лестнице до верха появились янтарные руки. Стало светлее. В том числе лучше стало видно не только локацию, но и саму Тию. Сейчас, в обтягивающей одежде, Амурия была достаточно высокой. Длинные светлые волосы, небольшая грудь, но в остальном почти идеальная фигура. Разве что местами чуть грубоватая. Отвести от нее взгляд было достаточно сложно. Она обернулась ко мне и сама замерла. Чуть улыбнулась, одними уголками губ. «У тебя янтарные трещины на коже», — сообщила она. «Как и у тебя», — ответил я. «Идем, здесь небезопасно». В горле пересохло. Сильно хотелось пить. «Водную лилию, что ли, вырастить?» До вершины лестницы нас больше никто не побеспокоил. Нам хватало и друг друга. К концу пути ни взгляд, ни мысли не могли оторваться от девушки. Наверху мы остановились перед стальной дверью. Она была заперта, но этот вопрос решался магией, как и многие другие. Темный лес, обновление, и мощные корни начали пробиваться сквозь стену. По ту сторону оказалась крупная радиальная комната, к которой вел длинный коридор. Локация, что-то вроде примитивной мастерской с шестернями. Вдалеке, громадная дыра колодца и колонны по кругу вокруг нее. Да, та самая локация, где прошел бой с хищниками. Она не пересобралась и никуда не делась, а была прямо перед нами. Дошли. Я обернулся к девушке. Тея выглядела немного растерянной, часто дышала и, похоже, испытывала те же трудности, что и я. Блеснули янтарные зрачки на черных склерах. От одного взгляда на губы девушки перехватывало дыхание, а стоило взгляду опуститься еще чуть ниже. Хаос, осознанность, прохождение, да пошло оно все. Я резко притянул девушку к себе и поцеловал, прижимая к стене. Ветвями открыл дверь в предыдущую локацию, и мы ввалились обратно на деревянную лестницу, к портретам и полумраку, разгоняемому лишь призванными руками Ти. Ближайшие 8 часов в эту локацию не должна зайти никакая нечисть. Есть некоторые вещи, которые почему-то всегда вылетают из головы. В начале второго часа нечисть все же наведалась. Знакомая, ожидаемая и откровенно задравшая. По лестнице в нашу сторону медленно парил Фатум. Синхронно с Тией выругавшись, мы вновь вошли в локацию колодца, убедившись, что кроме медленно ползущего жнеца никаких врагов здесь сейчас нет, я активировал совиную мудрость на крохи вернувшейся маны. Мы подошли к провалу. Место сильно изменилось с того момента, как я здесь побывал впервые. Эта локация не пересобралась, а потому здесь остались следы битвы. Дальше открывался вид на уничтоженную, перемолотую локацию с кусками раскуроченного камня и каменной крошки. Они были здесь. Орден забрал тела и отступил, сказала Тия, и ее голос разнесся эхом по помещению. Я подошел к провалу, оттуда тянуло холодом и чем-то затхлым. «Ты можешь определить, куда?» — девушка задумалась. «Мне нужно время», — обернулся к Фатуму. «Такими темпами у тебя минут 20». «Достаточно, я постараюсь», — пообещала она. Метка была навыком хаоса, так что работала в любом теле. Я тоже последовал ее примеру и сел в медитацию, но на деле скорее погрузился в свои мысли. Сына, по идее, должна была отступить наверх, с ней все остальные. Выйдя через разлом, они окажутся на 20-м. Там есть земля и база моих некродендроидов. Еще одна засада там невозможна, и они будут под прикрытием. Если доберутся до тумора, скорее всего затаятся на 10-м. Знают ли они о том, что я жив? Хороший вопрос. Как минимум, они знают о навыке, и о том, что я должен спустя время возродиться и прийти в себя. Затем мысли понеслись к будущим планам о быстром подъеме наверх за припасами, критически необходимой для нас эволюции, и новом спуске. О том, чтобы догнать хищников в их пути вниз, ради которого они скорее всего и разыгрывали это представление перед системой, думать уже было поздно. Время в парадоксе скорее всего погасило для меня эту карту. Один вопрос: не обидится ли система и пустит ли их туда, куда они хотят, если с ними нет, собственно, пациента. Но планы – одна из тех вещей, над которыми с легкостью может надругаться судьба. Они разделились, сообщила девушка. Метка Сай наибольшей части ордена ведет вниз. Метка Альмы, Рейна и еще нескольких – наверху. Отсюда не могу точно сказать где, нужно подняться или опуститься, смотря куда мы идем. Ангидония одна находится на 20-м. Она достаточно близко, потому я ее ощущаю. Белая, с сыной, и ты все это ощущаешь? У меня есть метки почти на всех в ордене, равнодушно сказала Тия. Лимит их количества свой на каждое тело, а поддержка недорогая. На некоторых метки дублируют друг друга с разных тел на такой случай, как сейчас. Это для основной группы. Понял, кивнул я, внутренне удивляясь такой продуманности. Ты выглядишь лучше, заметила девушка. Я прислушался к своим ощущениям. А ведь действительно, мана, я восстановил где-то пятую часть запаса, но ведь и прошло всего 15 минут. Новый навык от недвижимого биосиликата оказался реально крутым. Сначала я его не оценил, как выяснилось, во сне он не работал. Нужно было именно сознательное бездействие. Не обязательно именно медитировать, но важно застыть на одном месте и не шевелиться. Увы, Фатум снова дышал нам в спину. Вернее, мне. Наверх, решил я. Зайдем на 20-е и заберем Аси. Потом соберем некродендроидов и уже с ними отправимся вниз. Разве что остается вопрос с вышками. Выход был здесь же. Отколовшаяся внушительная часть аделитового перекрытия провалилась ниже, и теперь с локацией колодца соседствовал обвалившийся сверху кусок земли с бирюзовой травой. Сверху было черное небо и бирюзовое сияние. Мы с Тией выбрались посреди широкой степи с крохотными холмами. Чуть дальше начиналось редколесье. Стен громадных пространств 20-го не было видно, хотя, здесь их по большей части и не было, все снесено еще королем. Мастер Муши в теле медиума Акклюмента указала чуть правее в сторону от леса. «Там», — произнесла она, — «Анатумара у тебя метка есть?» «Разумеется, во всех трех телах», — ответила девушка. «Вон там», — она перевела указательный палец левее. «Почти по пути, это хорошо». Трава ускорит наш путь, наверху нас ждал новый сюрприз. У края разлома сидели Манритар Лангдар, Мордрит и безымянный бывший Эстервиз. Из четверки моих первых высших некродендроидов отсутствовал лишь Наги. Но куда отправился он спрашивать было не нужно. Этот всегда находится там, где можно сражаться с монстрами и улучшать навыки. Вы ждали меня, начал я без приветствия. Все так, хранитель, сказал Манри. Рад видеть вас в добром здравии, в добром цветении. Будет вернее, в голосе некродендроида я ощутил улыбку, хотя на черепе, конечно, не было лицевых мышц. Лес чувствует часть себя. Есть что обсудить, или вы просто вернулись в естественную среду? Да, на подходящее для нас место. Мы не подчиняемся тому, в ком нет частицы леса. Но конкретно сейчас здесь мы по иной причине, произнес Мордрит. Переход не должен исчезнуть, потому мы созерцаем его наличие. И не скучно. «Покой не может быть скучным. Покой – это счастье», – заметил Манритар Лангдар. «Когда стена будет пройдена, мы выберем самое спокойное место в этом мире для жизни, старина», – пообещал я. «Но не внутри стены, потому как она разрушается и нарушает спокойный рост. Я помню», – повторил Манри. «Здесь весь лес, да, младшие ветви наслаждаются ростом. Здесь есть места с водой и ласковым светом. Что знаете о других из жителей леса?» Я на ходу подобрал подходящий синоним слову «проходчик». Железная дева с дырой в душе находится в километре отсюда. Она смотрит в одну точку и иногда меняет положение. Сидит и лежит. Бездействует, пояснил Мордрит. Бездействует, согласился Манри. А мы растем, зачем-то добавил бывший аниматург. Возможно, есть новости о наших врагах, и что происходит сейчас на 20-м. Нет, и нет. Проскрежетал Мордрит. Жители поверхности начинают возделывать землю. Они используют машины, испускающие свет, растят молодую поросль, и машины ухаживают за ними. Дачные участки распространяются все дальше, как я понял. Посещать здешние земли люди не могли. Лифт строго ограничивал присутствие проходчиков на этаже, и о причинах таких ограничений все знали. Если на этаже окажется много проходчиков, система тут же расценит это как тунеядство и направит лентяям монстров, чтобы не расслаблялись. Однако не было никаких ограничений на средства с удаленным управлением. Роботы, големы, химеры, магические слуги, астральные звери, Все, у чего хватало мозгов на работу в поле или были способы удаленного управления, все это активно растило урожай и радовало горожан поставками разнообразной пищи. Я еще раз убедился в том, что встряска для денежной системы, основанной на земле, правильное и неизбежное решение. Теперь разнообразная пища в городе доступна и мирным, и слабым проходчикам. Если при этом какие-то монополисты перестали получать сверхприбыли, что ж, их проблемы. Тогда пока растите и созерцайте дальше, сказал я. Ты все сделал правильно, Манри. Это брат Мордрит, покачал головой честный бывший Тари. Я погиб, когда упал потолок, но меня возродил темный лес. Тогда тебе отдельная благодарность, кивнул я бывшему аниматургу, и тот кивнул мне в ответ. Я встал и привычно обернулся назад. Паршивая такая привычка, которая появилась совсем недавно. Фатум только-только начал проявляться через завалы камней снизу, а я начал осознавать, какую мерзкую дрянь подхватил на нижних этажах. Медленный, настолько, что даже трехлетнему ребенку не составляет труда от него убежать, но тем не менее, неотвратимый, вечно висящий над душой. 19. Смысл, который стоит искать. Я не присягала тебе на верность, Арктур. Мы были временными союзниками, но теперь опасность позади. Это так, кивнул я. Тогда что ты собираешься делать, не все ли тебе равно? Равнодушно спросила Ангедония. Возможно, наши пути пересекаются больше, чем ты думаешь. Ты ведь не собираешься присягать на верность Тахиону? Ха, с ним забавно вышло. Я знала его прежнего. Он не такой говнюк, каким кажется. С ним можно договариваться, просто помни, что он всегда действует исключительно в своих интересах. В остальном, с крысиным королем есть о чем поболтать. Значит, ты пойдешь к нему? Спросил я. Тут я прокололся, почему-то был уверен, что они, если не враги, то хотя бы нейтральны друг к другу. А у них тут давние знакомства, видите ли. Я могу, но зачем? Там придется работать. Зачем ты живешь, Аси? Спросил я напрямик. Это типа угроза или оскорбление? Простой вопрос. Я живу, чтобы узнать, что не так с этим миром и по возможности исправить. Я живу ради Арктура и его пути и судьбы, тихо сказала Тия. Вот ты о чем? Цель в жизни ищешь? У меня ее нет. Я просто существую. Я же Ангедония. Я просто лежу в траве и смотрю в потолок. Черный. Мне даже спать не нужно. Я могу это делать 36 часов в сутки. Бесчисленное множество суток подряд. Это место построено так, что я могу это делать вечно, питаясь от одних только трав и концентрата солюра в утренней росе. Зачем? Незачем. Ты пробовал просто лечь и не думать, как можно дольше отгонять все мысли и просто не быть ничем. Мне легче отключить внутренний диалог. Мало что от человека осталось. Если пролежать так очень долго, сначала теряешь ощущение себя, потом ощущение мира вокруг, а потом не остается ничего. Ты просто огонек разума в пустоте, не в той, которая мертвая магия, а метафорически, ну ты понял. И это не надоедает? Нет, ты не хотела бы узнать, что находится на дне стены? Нет. Стать сильнее с новыми терминалами? Нет. Артефакты предлагать, думаю, не стоит. Я сам себе в этот момент неприятно напомнил того астрала, который предлагал мне служить ему за все подряд, бездумно, просто называя то, что сам считал ценным. А что может быть ценным для Ангедонии? Или я вообще делаю сейчас что-то не то? Она оставалась безумной пустотницей, которая может сорваться и навредить своим. Она была заражена мертвой магией, а значит была с сильно нездоровой психикой. Растения пустоту не ассимилировали, получилось ровно наоборот. А значит, помочь ей через эволюцию я не мог. Любая созданная мной для нее раса будет все равно заражена пустотой. Я могу сделать ее сильнее, но не способен вернуть нормальное восприятие мира или даже поднять осознанность. Не зря мертвая магия стоит на первом месте в списке того, что вредит духовному ресурсу. Мы можем подарить тебе дом и семью, вдруг послышался голос Милы Амори. Те в теле медиума Акклюмента смотрела черно-янтарными глазами на сидящую в траве девушку. Ага, и место в гареме, саркастично добавила Аси. Какая я тебе семья, черноглазка? Я неадекватная гребаная хтонь, рейдовый босс с 20-го. Ты вообще осознаешь, что ты несешь? А я проживающие тысячи снов в бедствии, живущие в нескольких телах, до эволюции, сбежавшие до Лохан. Я заражена пустотой, а это лечится только смертью с полным обнулением памяти. У меня расщепление личности и вспышки безумия. В бою ты показала себя достаточно надежным товарищем, заметил я. Уж получше Лифы точно. Почти каждый в Ордене проходил через свой период безумия, добавила Тия. Так устроена система в этом мире, расширил я мысль. Ты снижаешь модами осознанность, и затем возвращаешься с эволюцией к норме, и начинаешь шатать крышу заново. Пустоту нельзя вывести эволюцией, напомнила Ангедония. Средствами, известными на сейчас, может, и нельзя, но мы собираемся спуститься так низко, как только сможем, в места, где могут быть другие законы физики и другие возможности. Я не верю в сказки и чудеса, и я не помню, как жить без пустоты. Мне не интересно. Тебе не нужно тащить все, что ты чувствуешь, в одиночку, произнесла Тия. Ангедония повернулась к ней с саркастичной ухмылкой. Что бы сказала Ася до терминала с красным камнем? Чего хотела она? Ее больше нет. Я помню слишком много. Я, не она. Попробуй, Эйла, почему-то вспомнила эльфов Тия. Не учи ее плохому, буркнул я. Это меня плохому учить нельзя, опешила Ангедония. Да я сама кого хочешь научу. Тебе класс проклятый экзекутор ничего не говорит, я понимаю, что ты чувствуешь, и Альма понимает, даже Сейна. Поэтому я предлагаю тебе то, что было бы важным для меня или них. Тебе не обязательно быть одной, и ты не только наместник короля, ты проходчик Осила, которая с Мракрией, Тахионом и остальными попала в ловушку земли аномалий. Я хотела было что-то сказать Ангедония, но слова замерли невысказанным, и она замолчала, а затем непривычно тихим голосом добавила: «Я подумаю, но не рассчитывайте на многое». Проходчик Аси умерла, затем она вдруг резко развернулась, призвала фиолетовые ленты и со всей скорости понеслась прочь по бескрайнему бирюзовому полю светящихся трав. «Как ты поняла, что нужно говорить?» – спросил Яути. Для нее это было непривычно, проявлять такую активность. Просто представила себя на ее месте. «Что бы попросила я? Поменяйся мы местами. Механизму нет ни до чего дела, пустота лишь разрушает, но она еще и человек, чья душа разрушается безумием мертвой магии». После общения с Ангедонией нас ждала встреча с тумором. Определить среди трав место древесного лифта и переместиться к нему через них, ускоряя путь, было несложно. Бедствие тумор чернодрев ждал меня у дерева с улыбкой. «Рад видеть тебя в добром здравии, Арк. Рейн говорил, что ты исчез, нашелся. Когда он был здесь, с кем и куда отправился? Что-то не так?» – насторожился старик. «Нет, просто собираю разбежавшийся орден. Я так понял, он проводил Альму наверх, чтобы обнулить 10-дневный таймер охоты на летунов?» «Не только они», — облегченно ответил Тумар. «Еще Алинс, Элис, Лис, Аридарх, еще девочка новенькая из тех, что с кунсткамеры, кто-то из новичков. Такой крупный отряд, мне сказали, что у них рейд на рынок за расходниками. А, тогда, наверное, отправили побольше рук наверх», — понял я. «Чтобы с собой взяли побольше. Моего возвращения та часть группы не ожидала. Но что затеяла Сейна? Я пока понимаю слабо. Она что-то пытается удержать от пересбора. Зачем держать внизу половину группы, и почему она не уходит сама? Они говорили что-то про Сейну и тех, кто остался внизу? Нет, но выглядели в группе не очень, и в целом были немногословны. Но я и не настаивал. Поначалу вообще думал, твой приказ, а потом Рейн сказал, что ты где-то под завалами. Понятно. Кого из наших встретишь, если у них нет срочной нужды куда-то идти, собирай на 10-м. Пусть отдыхают в кошачьей деревеньке, я передам. То же самое и насчет Ангедонии, если появится, добавил я, хотя был почти уверен, что сюда она не явится. Решит присоединиться, придет прямо ко мне, ну или к Тие, раз уж у них такое взаимопонимание. Тогда мы с Тие идем вниз, заберем остальную часть рейда. Вот оно как, посветлел Тумар. Что ж, желаю вам удачи. Ты так говоришь, будто сам не участвуешь, огорошил я старика. Неподалеку отсюда появился разлом на 21-й, и у выхода вроде бы эффекта с утратой контроля нет. Дальше нужно исследовать. Если что, зачищать путь и ломать вышки вокруг будем мы. Как следует подкрепившись и собрав дежурную партию расходников от Тумара, мы отправились в обратный путь спустя всего час. Некродендроиды уже были к этому моменту готовы. Все воинство, кроме тех, кто уже внизу. Троица высших с фамильярами или учениками. Рейдл, новички. Полноценный боевой рейд. Хранитель, склонился Манрей следом за ним, Мордрит и Безмолвный. Следом, остальные дендроиды. «Мы спускаемся?» – спросил Рейдл. Вопрос был бессмысленным. Ответ на него был известен каждому через растительную сеть. Это было в шелесте листьев. «Да, зачем, если здесь есть все необходимое для роста?» Это вопрос уже обсуждался. «Стена разрушается», – подтвердил Манри. «Те, кто спускался ниже, теряли разум», — припомнил Рейдл. Поэтому мы будем соблюдать осторожность, посылать вперед простые формы и проверять воздействие. Скоро сюда потянется корневищем тумор. Он сделает разлом постоянным и проложит путь на нижние этажи. Он кивнул, а я припомнил, как он создавался, и как многое в нем не подчиняется мне напрямую. Лишь одна цепь из всех. Дальше будем продвигаться очень медленно и отступать при малейшей опасности для разума. Мы вернулись на нижние этажи. Пока я сидел у тумора в гостях, Фатум брел где-то в бирюзовых полях 20-го. Нужно привыкать не забывать о нем, пока не избавлюсь. Надеюсь, у остальных все в порядке. Внизу уже появились какие-то новые монстры, но Манри и его армия некродендроидов справились без нашего стия и вмешательства. Даже командование на себя взяла высшая дендронежить. Разлом, появившийся средствами хищников, прекрасно послужил и нам. Вскоре его полностью оплели корни тумора, и древо постепенно начало проникать ниже. Очень скоро у нас появится возможность доставлять проходчиков еще ниже, позволяя прокачиваться еще сильней. Вопреки всем надеждам оставить текущее положение дел противниками. «Они были здесь», — произнесла Тия, указывая на закрытую локацию. «Но это место уже поглотил пересбор. Ты чувствуешь метку?» «Да, они ниже. Думаю, на уровне 25-го». «Черт, там что, власть белая перехватила?» Тия пожала плечами. «Они передвигаются. Куда-то на 9 часов от обсерватории. Колодец продолжался до 25-го. Здесь мы распрощались с тумором. Тому предстояло разрастаться дальше и укрепляться на этаже. Нужно сказать, этот этаж с самого начала мне не понравился. Хотя неискушенный новичок бы радовался. Брошенные локации. Некоторые были сломанными, некоторые искореженными, некоторые вполне целостными. Но почти все они были покинуты. В некоторых были монстры, в некоторых аномалии. И где-то в половине ничего. Второй момент – смешение культур. Часть локаций были будто собраны друг поверх друга. Это создавало очень жуткое чувство ненормальности. Зеленый резной диван из королевской резиденции, сросшийся с пластиковой цистерной высокоразвитой цивилизации, почему-то вызвал брезгливое чувство отвращения. Сам не знаю, почему так. Наверное, потому что в голове сами собой вслед за этим пришли кадры, как подобной процедуре могли бы подвергаться монстры. К сожалению, мы увидели подтверждение этой теории спустя еще одну локацию. Какой-то инопланетный двуногий зверь оказался сшит с защитным роботом, и в итоге существо погибло вместе со сломавшейся машиной. «Что здесь не так с пересбором?» – спросил я, не обращаясь ни к кому конкретно, скорее к самой системе. Этаж был зажат между двумя фильтрами, землей аномалии и сверхмиазмами. Может, в этом все дело? Иногда, впрочем, все создавалось как надо, и нас ждал сюрприз. Самым частым же врагом на этаже были ланцеты. Это единственный организм, который выживал при любых ошибках генерации. Еще периодически встречались дыры, проломы на 26-й. И каждый раз я понимал, что спускаться туда не будем пока что ни я, ни другая группа. Внизу было сплошное и сложноописуемое нечто, будто под нами расстелился космический ад. Сталкивающиеся друг с другом плотные облака, раскрашенные в разные цвета, половина из которых светилась или вспыхивала молниями. На ум сами собой приходили обрывки фраз моих противников, говорящих о бессмысленности всей моей затеи узнать, что же такое стена на самом деле, и что с ней случилось. В особенности та часть, где упоминалось слияние всех цепей в единую массу. Но разве могла сложность возрастать так быстро? Куда они идут так далеко? Снова спросил я в пустоту. Ответа не последовало. Вокруг были все те же брошенные локации, среди которых все чаще попадались сросшиеся. К счастью, здесь земля аномалий заканчивалась, и уже не было проклятых вышек. Так что связь и контроль не терялись, и не было мертвой мечты, чтобы поправить появившийся разлом. Еще обиднее было через 5 локаций от тумора, когда мы повстречались с терминалом. Увы, сейчас было уже сложно понять, какой именно это терминал, настолько конструкция была изуродована. Причем это было 2 слившихся терминала, один сплошной ком, который соберется, если в одном месте вдруг возникнет какой-то механизм и какая-то пластиковая структура. Получившееся месиво не реагировало ни на что, терминалы были полностью неисправны и не подлежали починке, даже запчасти никакие не вытащить, да и без толку. В следующей локации, длинном каменном лабиринте, нас встречало нечто новенькое. Я даже подумал сперва, что это локация ионитов. Повсюду были натыканы тонкие алые лучи крохотных ионитовых ламп. Попав в их свет, мы потревожили систему защиты, и в лицо ударил яркий красный прожектор. Послышался щелчок, и еще один прожектор осветил наши спины, а затем в алом сиянии показались ржавые фигуры ионных стражей, вооруженных портативными метателями циркулярных пил. Общаться с нами они-то не пожелали. Последовала короткая стычка, в результате которой мы временно потеряли с десяток дендроидов, и сразу же их восстановили темным лесом. Странно, что Бесейна пропустила локацию ионитов, заметил я, на нее это не похоже. Не люблю эти машины, тихо выразила мнение Тея. К счастью, помимо засады у входа, других неприятностей тут не нашлось. Были еще два алых лазерных луча, но уже без выбегавших по тревоге ржавых убийц. Уверена, что она шла этим путем, снова засомневался я. Кроме самих ионитов, признаков этой культуры не было. Каменные стены нет, я не мог определить, кто бы мог их построить, но точно не иониты, которые все делали из ржавчины и стекла. Каменные лабиринты, точно не их тема. Не могу сказать о пути, я вижу только конечную точку, ответила Тея. Ближе к концу локации мы нашли еще кое-что. Трупы монстров, которые снова были сгенерированы пересбором через задницу, часть срослись с другими и погибли, части, повезло не попасться в одну точку, но они благополучно эту удачу исправили, перебив друг друга. Судьба монстров здесь не так уж важна. Главное, что эта локация не принадлежала ионитам, а значит, они были привнесены здесь извне. Сейна, или вспомнился тот кардинал ионитов на холме, они ведь и сами гуляют где хотят по земле аномалий. Мы не одни, шепнула Тея. Я резко обернулся и приготовился выхватить Майр. Сквозь красный свет прожекторов я увидел темные силуэты и красные глаза с символами ионитов. Только вот приближались к нам не ржавые машины, а люди, вернее, проходчики. Тея выхватила серпы, но не спешила пускать их в ход. Из мрака проступали знакомые лица. Красноглазая Эстиль Аномалия, Ильгар и один из новичков. Все они подозрительно держали меня на прицеле. Сейна, Арктур, приветствовала она меня холодным металлическим голосом. К счастью, следом за этим она, видимо, подала ментальный сигнал, и все остальные синхронно опустили оружие. Девушка же продолжила. Директива находится на стадии выполнения. Обнаружены дополнительные переменные. Требуется корректировка вычислений. Интерлюдия. Алая глава. Интерлюдия. Алая глава. С повышением эффективности руководства системы стало работать лучше. Альма занималась воскрешением спасенных под завалами членов убежища. Однако выявился критический дефект. Несмотря на использование обреченного выжить, восстановить окончательно инхи не удалось никого. Тела были в идеальном состоянии, но сознание не возвращалось. «Я чувствую связь душ с астральным миром, но не могу их притянуть в тела», – тихо сказал Альма. Девушка была очень слаба. Слишком много маны проходило через нее сейчас. Легендарный амулет, удваивающий запас, мантия, притягивающая ману, монокристаллы и зелья. Все это обеспечивало огромный поток, который заставлял кожу девушки светиться, особенно в области вен и сосудов. «Причина?» – требовательно спросила Сейна. «Вмешательство сестренки Ти. Чтобы вернуть души, нужна она. Мне нет пути на ее осколок. С вероятностью свыше 90% она не вернется без Арктура. Вторая ветвь вероятности – создание условий, при которых ее появление здесь и наша помощь могут сыграть важную роль в возвращении старшего в иерархии. Скоро я должна буду вас покинуть», – сменила тему Альма. «Больше я ничего сделать не могу». «Покинуть?» Сейна на миг зависла. Модуль анализа проходился по памяти. «Пришел срок обнуления таймера уничтожения летунов?» «Да, насколько я помню, отложить этот процесс невозможно», — Сейна прикинула. «Был вариант с тем, чтобы отправиться к краю стены, пробить стену и прибить летуна снаружи. Но затем она поняла, что скорость пути может быть недостаточна, как и летунов по ту сторону на этой высоте может не оказаться. А если окажутся, скорее всего, это будет что-то намного хуже многоглазой птицы». «Да», — повторила Альма и поморщилась. «То, через что она прошла в прошлый раз, нарушив правила, до сих пор было ее страшнейшим кошмаром. Сейчас она отслеживала таймер сама и, если бы ее не отпустили, не задумываясь, ушла бы наверх, несмотря на всю любовь к новой семье». «Принято», — кивнула Сейна. «Я провожу ее», — вызвался Рейн. «Нерационально. Твое отсутствие снизит боевой потенциал убежища. Сейна, ты же понимаешь, что Альма не выберется наверх сама. Мы слишком углубились на 25-й, уходя от фатумов». На самом деле, фатумы механистку волновали мало. Скорее, ее беспокоил таймер вытеснения. Нельзя было слишком долго оставаться на одном месте, а зеленый камень, сердце убежища, был феноменально тяжелым, и передвигать его быстрее было нереально при текущих мощностях. Мощностей нужно было больше, люди слишком ненадежны. Для машин нужны автоматические производственные линии, хотя на первое время ручная сборка тоже приемлема. Нужно начинать учиться работать на ходу. «Принято», — выдавила из себя Сейна, проявив редкие эмоции. «Я останусь сегодня до вечера», — сказал Альма. «Закончу приготовление. Дальше пробудить спящих сможет те без моего участия. И, Рейн, ты должен остаться. Сейна права, когда не хочет тебя отпускать. Кто-то из вас должен сохранять осознанность». Мотивация Энхи была не очень ясна, но суть верной. У нее были шансы самостоятельно добраться наверх. 73% по грубым расчетам соответственно имеющимся данным. Рейн этим решением доволен не был. Выражая это, он тяжело вздохнул, но так ничего и не сказал. Ближайшие локации были с монстрами. Сперва противником стали некроморфы, затем незнакомая прежде культура темнокожих дворфов. Они напоминали дергаров, известную расу, но у тех было средневековье с элементами темной магии и тауматургии. Здесь же были их высокоразвитые сородичи. И если с первой локацией удалось справиться относительно легко, со второй возникла проблема. Существа были технологически развиты, а принцип их оружия, еще более убойного, чем тамарское, был непонятен даже ей. Лут свалили на складе до лучших времен. Разбираться с новыми технологиями было важно, но ионическая техника в любом случае эффективней. Альме и Вайсу прибавилось работы. Существа были достаточно разумны, чтобы не переть как некроморфы на передвигающееся лесное убежище под огонь турили и поддерживаемых Сильваном растительных укреплений. Но других возможностей не было. Чтобы выжить, убежище должно идти вперед. Множество тяжелых механических лап платформы, ее гордости, медленно вели локацию все глубже по тропам 25 этажа. Обитатели убежища нервничали. Часть состава была небоеспособна. Необходимость выполнения директив они не были способны осознать. Но логика говорила о том, что именно так Орден и решал все свои проблемы прежде. Просто спускался вниз. Анализируя свою деятельность, девушка лишь преисполнялась понимание того, что все делается абсолютно верно. Старший в иерархии как образец всегда стремился вниз в тех случаях, когда эффективнее было бы остановиться и наращивать мощности. Сейна смогла расширить этот принцип. Развиваться можно в процессе пути. Убежище незыблемым монолитом шло дальше, пересобирая части себя заново по пути. Растительная защита, конечно, неэффективна, но приладить в убежище больше турелей, создать ионосферу, добавить защитные вычислители, объединить в общую сеть. Все это требует времени. Сердце переполняло радость от того, как много работы ждет впереди. Раздражали лишь жалобы на повышение эффективности труда. Неправильные вычисления в голове людей не позволяли им осознать важность постоянного развития. И, конечно, решение для этого дефекта тоже нужно было найти и применить. Решающей точкой стала третья защищенная локация. Попасть в нее было знаком свыше, благословением, что внушало веру в себя. Локация ионитов. Едва Эстиль дала понять, что здесь есть локация этой культуры, как каменное сердце свернуло к ней. Сражения не было. Она просто вышла из убежища и связалась с ионической структурой. Механизмы выстроились в шеренгу перед старшим в иерархии. Пыльные ржавые механизмы опускались на одно колено. 6 центурионов, 4 вестника, 1 часовщик и 1 маршрутизатор, которого пришлось разобрать, чтобы поставить ценнейший мод для управления ионическими структурами. Магнитная энергосфера маршрутизатора была сердцем механизма и без него представляла ценность лишь в качестве фрагмента. Но после ее встройки Сейне наконец будет подчиняться магнитная сила. Совсем небольшая локация представляла собой опорную станцию Инстеллариум. Что-то вроде аналога электростанции на ионном электричестве. Перенасыщенные заряды малые молнии разгоняли промышленную ионосферу, а она в свою очередь подавала питание дальше, но блок был нарушен. Локация была неразумно разорвана производственными линиями с другим блоком. Возможно, система не понимала, насколько критичен такой разрыв в структуре, не позволяющий функционирование бесцелостного конструкта. Раньше бы ее сбили сомнения и нерешительность. Сейчас она была той, на ком держалось функционирование системы, но система обречена без способного ею управлять лидера. Анализ действий Арктура не дал результатов, А копирование модели вызывало пока молчаливый протест. Все это в целом вело к снижению эффективности выполнения парадигм. Самым эффективным путем решения сложившейся задачи было резкое повышение мощности. От власти управителя звена ее отделял один маленький шаг – падение осознанности ниже допустимых значений. Тем временем под присмотром Вереска из локации начали выноситься ценные агрегаторы, вычислители и установки, да и некоторые листы материи лишними не будут. Сильван что-то говорил насчет пределов размера локаций, но подниматься выше 25-го и не требовалось. «Сына, зачем тебе все это?» – спросил ее Рейн, глядя, как звено ионических структур меняет место дислокации ионосферы. Модуль ионосферы модели Аркарджит предназначен для принудительной ионизации сверхнормативного заряда. Он может давать энергию посредством обнуления материи, восстанавливать математические свойства реальности и устранять ложь, а еще создавать спящий ионный заряд с управляющей директивой. Это крайне полезный объект. Это ржавый кусок локации размером с ионитовый терминал. Меньше на 28%. Это не сильно меняет дело. Для выполнения всех поставленных директив необходимо больше мощности и слаженная работа всех обитателей убежища. Я уж не говорю о простаивающих единицах. Сейна, бежать вниз, через сверхмиазмы сейчас, это безумие. У тебя есть идеи получше? У меня нет, не растерялся Рейн. Но у кота была идея подниматься наверх всем вместе. Это ошибочная идея. Напоминаю, что мы не можем подняться выше 24-го поправка, 25-го этажа. Тогда выкинь лишний хлам и терминал. Оставь только терминал Арка. Ты спятил. Мы что, новый терминал ионитов не найдем? Ты несешь бред, Рейн. Этот терминал уникален. Это одно из тел мертвой мечты. Специально подогнанный, чтобы модифицировать орден. И свести нахрен с ума. Значение осознанности преувеличено. Что, теперь уже Рейн не выдержал. Ты уже не ведаешь, что творишь. Ты уже не Сейна Синица. ХМ. Пока что различия с прежней мной незначительны. Я регулярно провожу системный анализ относительно поведения в разные отрезки времени. Повышен лишь ряд мощностей. Как думаешь, Рейн, что сказал бы Арктур, как бы он поступил на нашем месте? Стихийный рыцарь промолчал. Даже его дырявые вычисления приводили к тем же выводам, что были и у нее. Просчитывать вероятности и идти вниз. Уничтожить хищников до того, как они окажутся у терминала, ради которого все это затевалось. Сделать все это с учетом существующих ресурсов, избегая рисков и сохранив состояние членов ордена. Где в этом плане я допустил ошибку? Разве Арк бы стал бросать здесь два уникальных терминала? Большая часть ордена не способна сражаться. Их работу возьмут на себя машины. Собираешься пройти стену роботами, не поднимаясь наверх? У меня есть технология стеризации механизмов. Полагаю, разумно будет создать аналог растительной ассимиляции Арктура. Это существенно повысит производственные мощности. Получается красивая кривая развития. Скоро я смогу выполнять те же функции, и даже больше. Погоди, ты собираешься проходить модификации на терминале мертвой мечты снова? Не вижу причин для удивления. Мне необходим блок управления магнитными зарядом. Без этого невозможен формаж принудительной ионизации заряда в материи. Расчеты уже производятся. Твоя осознанность ниже 50. Я детально проанализировал это правило и вижу, что на текущем уровне развития оно сдерживает базовые логические установки доминирующей парадигмы. Но соответствующие ограничители согласования со структурой личности могут быть введены внутренними машинными директивами. Когда ты собираешься проводить модификацию? Не вижу смысла откладывать. Рейн накинул взглядом комнату, собрался с мыслями и сказал: «В таком случае, мы будем уходить наверх сейчас. Мы, а ты будешь проходить модификацию мгновенно?» Вместо ответа спросил Рейн: «Скорее всего, к твоему выходу мы и уйдем. Составь список, что необходимо приобрести из расходников. Я возьму с собой еще людей, чтобы нести. Ты права насчет спуска. Если ты можешь создать армию как Арктур, то это будет лучше, чем идти своими силами. Но для этого понадобится много ресурсов. Мы можем набрать все необходимое по пути», задумалась Сейна. «Потеря времени», отмахнулся Рейн. «Составь список. В городе есть все. У 17-х еще больше. В том числе там остались запчасти с ионитов». Сейна колебалась. Отпустить Альму придется в любом случае. Но отправлять кого-то еще — снижение суммарной боевой мощи. «Не трать время и пиши», надавил Рейн. «Возможно, это последний раз, когда мы будем в городе». Что-то в этом всем ей не нравилось с самого начала, но тем не менее, она кивнула. Старая Сейна обычно доверяла друзьям, и пока что это приносило ей пользу. Все логично с этой поправкой. Вероятности, при которых ее орден становится сильнее, существовали. Группа возвращается с груженными телегами, полными необходимых запчастей и материалов, и ускорение развития будет гарантированным и большим, нежели охота на технические локации знакомых культур. X, фрагмент, блок управления магнитными зарядом, ионитовая структура, сканирование биологической формы, вид, ионитовая структура 37%, модифицируемая область, сердце, ошибка установки, повреждение функционирования ион измененного организма, идет вычисление аналогов. Модифицируемая область, условная область района Нахат-чакра, ошибка построения математической модели, критическое несоответствие ресурсов поддержки структуры, идет поиск доступных решений, решение найдено, модифицируемая область изменена, ионитовая линза, костные ткани, поточная интеграция физической модели, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, магнетизм, активируемые. Внедряет источник типа магнитосфера потенциалом выше среднего, интегрирует пассивную способность, контроль магнитного поля, встройка способности с шансом 70%, встройка способности будет повышена до 99-78%, математическое сходство, снижение уровня осознанности до 48%, фрагмент, синхронизатор потоков, ионитовая структура, сканирование биологической формы, вид, ионитовая структура 37%, модифицируемая область, позвоночник, источник свойства магнетизм, внимание, возможно встройка только при наличии способностей магнетизма, поточная интеграция физико-математической модели, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, автопросчет траектории, пассивная, позволяет управлять ион заряженными объектами директивным магнетизмом, встройка способности с шансом 88%, встройка способности будет повышена до 99-21%, математическое сходство, снижение уровня осознанности до 45%, 11 фрагмент, ионный подавитель, ионитовая структура, сканирование биологической формы, вид, ионитовая структура 37%, модифицируемая область, ионная директива, ионитовая линза, ионосфера, магнитосфера, поточная интеграция физико-математической модели, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, директивно-ионный, доступна способность, принудительная ионизация, пассивная, позволяет принудительно интегрировать фрагменты алгоритмов в разумные формы чуждой природы, встройка способности с шансом 97%, встройка способности будет повышена до 99-98%, математическое сходство, снижение уровня осознанности до 42%. Принцесса ионитов открыла глаза, переход черты никак не отразился на ее когнитивных способностях. Ионитовая структура сформировала мысль о чем-то резко неприятном и мерзком, например, о неправильном вычислении с логическими ошибками и пропущенными числами. Девушку передернуло от отвращения. Отлично, эмоциональный модуль в норме. Она все еще ничем не отличается от прежней себя. Решение с модификацией было верным. А как насчет мощности? Принцесса ионитов протянула руку вперед. Почувствовала связанный с чакрой металлический шар магнитосферы, мелькнули вспышки электричества, и резко запахло озоном. Листы ее записи разлетелись в стороны, но кусок оставленной стальной руки от разобранной механической болванки чуть приподнялся в воздухе. Работает. Девушка улыбнулась и почувствовала себя счастливее на 34%, или даже больше, добавила она про себя, когда, повинуясь ее приказу, с рабочего стола поднялись 6 циркулярных пил и начали танцевать вокруг нее на манер ауры. Со стороны казалось, что они летают как попало в кромешном хаосе, но Сейна видела настоящее математическое совершенство идеально просчитанных траекторий. Оба новых блока работали. Теперь у принцессы ионитов были все присущие ее статусу и функции. Осталось проверить последний навык. На видимых только ей экранах внутренней проекции показались изображения со множества камер наблюдения. Убежище покидали черт, да его пытались покинуть почти все, даже растения. Это же насколько тогда упадут мощности убежища? Разве она давала добро на то, чтобы наверх уходил весь орден? Творилось что-то явно недоброе. Но у нее были способы решения и этой проблемы. Активировав искажение времени, Сейна Синица направилась к выходу из убежища, чтобы остановить беспредел. В голове начались просчеты возможного боестолкновения. Они были не в ее пользу, даже с новыми силами и расставленными по убежищу механизмами. Если растения с проходчиками вместе будут против нее, шансов нет. Как это исправить? Алгоритмы подсчетов отразились вспышкой алого света в глазах и резкой сменой маршрута. Сейна направилась к комнате, которую Сильван отвел под темницу для Белой. «Посмотри мне в глаза», — приказала принцесса Ионита в пленнице. Они встретились взглядами. Вспыхнул алый свет, ослепляя падшую проходчицу. Хотя теперь, можно сказать, они обе были одинаковым неосознанным бедствием в глазах системы. «Следуй моим директивам, младшая структура, 20. Директивы, которые не следует выполнять. Сейна, ты в порядке?» «Конечно же, она была не в порядке. Это сразу бросалось в глаза. Я активировал мудрость, когда на миг выпал из прямых лучей ионитового света. Функционирование стабильно», — ответила девушка. «Прохожу поэтапный процесс с адаптацией к истинной математике. Назови уровень осознанности». «Невозможно. Не существует речевых аналогов текущей языковой модели ионического кода. Ищу возможные решения». «Есть. Арк, сейчас я помогу тебе понять лучше». Девушка широко распахнула глаза, так что они оказались едва ли не на выкате, и резко подняла левую руку с перчаткой. В мою сторону посветил особо яркий, концентрированный и быстро мерцающий в случайные периоды времени алый свет. Я шагнул назад. «Не шевелись», — чуть тише сказала девушка. В ее голосе прорезалось что-то человеческое, но совсем ненадолго. «Что ты наделала? Остановись!» Скомандовал я и отошел назад. Девушка странно повернула голову на бок. «Директива не ясна. Выполняется улучшение системы восприятия. Так нужно, Арк. Зачем? Подходить я не спешил. Ты поймешь принцип базовой экстраполяции и прогрессии. Так будет лучше. Ты будешь эффективнее отдавать мне приказы. Что с остальными? Эстиль, Ильгар. Они адаптированы. Суммарная эффективность была повышена. Я не понимаю задержки. Они сохранили осознанность. Это контроль разума, эффективное управление», — ответила Сейна. «Личная мотивация является отвлекающим фактором, снижающим эффективность выполнения директив». «Стоп, отменить все директивы». «Отменить?» — опешила вполне по-человечески Сейна. «Да, это приказ. Директива, отмена всех директив и полное подчинение старшему в иерархии», — начал я. Хотел было добавить, что прежние ошибочны, но понял, что с этим она не согласится, потому закончил немного иначе. «Появились новые переменные, меняющие результаты всех вычислений. Прежние директивы не актуальны». Красные глаза моргнули пару раз. Наступил миг тишины, который прерывался далеким стуком чего-то тяжелого по полу. Так, что даже ощутил отдающийся в ногах гул. «Принято», — ответила Сейна. Я выдохнул с легким облегчением. «Отвечай, ты можешь управлять людьми? Как?» «Принудительная интеграция ионического кода посредством зрительного контакта с зарядами очищенных ионов». «Очищенных ионов?» «Не понял я. Отсутствие нужной терминологии». «Рекомендуется прохождение адаптации». Девушка вновь потянулась ко мне левой рукой, но я сразу же ее остановил. «Стоп, отмена директив. Запрашиваю детальный пересказ событий с того момента, как я покинул группу». Рассказ оказался долгим, как и эти 9 дней. По мере приближения шум становился все сильнее и ощущался в ногах все заметней. Но я пока старался на это внимание не обращать, слушая девушку. Порой ее слова было разобрать слишком сложно, так что нужно было сохранять всю концентрацию, чтобы хоть что-то понять. Сперва группа была вместе и даже предпринимала попытки совместной обороны. Вытащили тела из-под завалов, не нашли там меня. Затем забрали тела, которые не могли воскресить до конца, оставив в состоянии коматозников. Почему так случилось? Потому что воскрешение Тиальмы не вернуло ее душу. Девушка просто бросила тело и помчалась ко мне. Не то, чтобы она не могла оставить частичку себя в лагере, она просто об этом не подумала, когда метка хаоса сказала, что я погиб. Все прочее просто вылетело у нее из головы, и она помчалась к моему телу, вообще забыв об ордене. Затем сработала странная аномалия, в результате которой Сильван воплотился на 4 этажа ниже, там, где он мог по размерам локации вместить 2 немаленьких терминала, не говоря уж о всех наших складах. Меня же способность возрождения выкинула на 23-е и немного в сторону из-за сместившейся части отколовшейся аделитовой плиты. Таким образом, мы оказались разделены со способностью. Фрагмент остался во мне, а воплощенная локация, сама по себе, и прямой контакт был нарушен. Именно поэтому навык убежища не срабатывал. Мне нужно повидаться с каменным сердцем, и проблема будет решена. Одна из проблем. Второй стала Сейна. Снизив осознанность до минимума, она получила что-то вроде подчинения всего, что может передвигаться. Машины, нежити живые и разумные. В способности я сразу узнал базовые зачатки ассимиляции. Вот только чем, ионическим кодом, даже не слышал о таком. Пока что больше походило на подчинение. Поначалу девушка начала проводить процедуру с врагами, чтобы они тащили телегу. Да, телегу с большой буквы. Это была самоходная платформа, которая перемещала зеленый камень сердца убежища. И это было самое странное, что я видел за последнее время. Хотя нет, вру. Было кое-что еще более необычное. Жрать. В голосе огромного кота послышались нотки мольбы. Мы как раз входили в убежище, где располагался такой необычный привратник. Серый шар еще не стал красноглазым. Вернее, только наполовину. Один глаз покраснел, но был прикрыт. Видимо, промыть мозги такому существу Сейне не удалось. Но она научилась управлять им другим способом. Твой вклад недостаточен. Продолжай вычисления. Со всех сторон на Хантера были направлены яркие прожекторы ионитового света. Рядом с котом на земле валялась кипа исписанной бумаги. Что ты с ним сделала? Не поверил я своим глазам. Дисциплина эффективна, ответила механистка. Вычисление возможных вероятностей будущего показало появление чужака в этом квадрате. Я рада, что это оказался ты. То есть он просто строчит предсказания на ближайшее будущее. Слишком далекие расчеты пока что ему недоступны. Однако физическая интеграция базового поточного амплификатора и вычислителя должны исправить эту ошибку. Ты начала модифицировать всех на терминале ионитов. План поэтапного устранения логических противоречий до распознания как ионическая структура на стадии разработки из-за конфликта приоритетов. Основные модификации были произведены для меня. Эффективность обработки данных управляющей иерархией структуры носит приоритетный характер. Поэтому я настаиваю на проведении адаптации. Хватит, с раздражением бросил я. За входом в убежище я увидел личинку нового короля техноцита, помешанного на эффективности. Похоже, не успел стать полностью красноглазым лишь Хантер. Остальные не обратили на меня никакого внимания. Остальные, это трудящиеся в огороде небоевые члены убежища. Ровные ряды грядок под ярким алым светом, смешавшимся с фиолетовым фитоосвещением, необходимым для роста растений. Красноглазая троица Энерой, толстяк-кузнец и бывшие обитатели кунсткамеры, насколько им позволяли физиологические особенности, работали в поте лица. В убежище царил идеальный порядок, достойный самого фанатичного перфекциониста. Это тоже бросалось в глаза, так что казалось ненормальным. Даже растения были будто в старой игре, внешне клонами друг дружки. Здесь же я стал свидетелем еще одной странной картины, которая, наверное, заняла бы третье место в списке странностей. В темной зоне чуть вдали по кругу ходила красноглазая Несса с Фатумом за спиной. Страха или сомнения на лице у девушки не наблюдалось, она просто повторяла одни и те же действия, пока Фатум беззвучно плелся за ней следом. «Зачем?» – только и спросил я. «Отслеживание и контроль. В случае необходимости мы знаем точку дислокации. Под ионическим излучением фантом теряет все свойства, но не исчезает. Мы лишь перестаем его видеть. После этого мы наконец вышли к зеленому камню». Механистка не успела закончить рассказ и как раз говорила о том, как вскоре убежище была вынуждена покинуть Альма. Поскольку добраться до Тумора с 24-го в одиночку было невозможно, нужно было собрать отряд. Таким образом убежище лишалось еще половины бойцов. Подняться наверх означало бросить убежище. Не разделяться значило обрекать Альму на муки и потерю статуса. Оставаться на месте, погибнуть под напором монстров и эффекта вытеснения бездействующих. Итогом стало вот это.